Изгнание. Само слово «изгнание» содержит целый мир фактов и образов, смысл которых обновлялся и углублялся с каждым новым периодом истории еврейского народа. Утрата государственной независимости, рассеяние, тоска по избавлению и воссоединению, грех, кара и искупление – вот основные черты, передающие сущность изгнания в той мере, в какой этому слову вообще можно придать осязаемый смысл. Эти слова, открывающие небольшую работу Ицхака Бера «Галут» – «изгнание», дают представление о сложности и неоднозначности этого понятия. В контексте межрелигиозной полемики наибольшую нагрузку несут три последних аспекта – грех, кара и искупление. И для иудеев, и для христиан изгнание связано, хотя и по-разному, с понятием греха и возмездия. Полемика заострила эту тему, придав ей особый характер.